Мел нахмурилась при этих словах, подумав о ребенке. «Ей трудно придется завтра. Мы постараемся сделать все, чтобы она перенесла это как можно легче. Операция для нее — единственный шанс. И вы по-прежнему намерены вынуть ее сердце, устранить пороки и поставить на место?» «Думаю, да. Слишком мало доноров для детей. Можно прождать и месяцы. В среднем мы делаем в год 25-30 трансплантаций. Как вы видели сегодня во время обхода, в основном мы занимаемся шунтирующими операциями. Питер», — у нее был озадаченный вид, она отпила глоток вина, принесенного официантом, «почему вы используете клапан свиньи? В этом случае нам не требуются антикоагулянты крови. Мы все время пользуемся клапанами животных, и при этом не происходит отторжения. А вы могли бы воспользоваться целым сердцем животного? Ни в коем случае. Немедленно произошло бы отторжение. Человеческое тело — загадочная и прекрасная вещь». Она кивнула, думая о маленькой негритянке. «Я надеюсь, вам удастся помочь ей». «Я тоже надеюсь на это. В настоящий момент еще 3 пациента ждут доноров. Кто будет прооперирован первым? Кому подойдет донорское сердце? Мы стараемся подбирать так, чтобы разница в весе донора и реципиента составляла не более 30 фунтов. Нельзя пересадить сердце девочки, весящей 90 фунтов, мужчине с весом около 200 фунтов или наоборот. В первом случае оно не выдержит вес мужчины, а во втором оно ей не подойдет». Мелани покачала головой, все больше испытывая благоговейный трепет перед его работой. «Вы делаете поразительные вещи, Питер. Меня это тоже до сих пор удивляет. Не столько мое участие, сколько вся механика операции, похожая на чудо. Я люблю дело, которому служу, и это помогает мне». Она внимательно посмотрела на Питера, затем обвела взглядом шикарных посетителей ресторана и вновь взглянула на него. «Прекрасно, когда делаешь то, что нравится, не так ли?» Он улыбнулся ее словам. Чувствовалось, что работа приносила Мелани радость и удовлетворение. Потом Мелани вдруг подумала об Анне. «Ваша жена работала?» «Нет», — он покачал головой, снова вспоминая постоянную поддержку, которую она ему оказывала. Анна была совсем не похожа на Мел, но в начале карьеры ему требовалась именно такая жена. Она сидела дома и заботилась о детях, поэтому им еще труднее было после ее смерти. «А ваши дочери не ропщут, что вы так заняты?» «Может быть, иногда, но мне кажется, им нравится то, чем я занимаюсь». Она усмехнулась и стала похожа на совсем юную девушку. «Возможно, мое появление на телеэкране производит впечатление на их друзей, и это им нравится». Питер тоже улыбнулся, это производило впечатление даже на него. «Подождите, что будет, когда мои ребята узнают, что я обедал с вами?» Они оба рассмеялись. Питер расплатился за обед, и они, с сожалением, встали, неохотно прерывая приятную беседу. Сели в машину, Мелани потянулась. «На меня напала лень. Здесь совсем уже лето. Стоял еще только май, но ей вдруг захотелось поплавать в бассейне». Заводя машину, Питер тоже подумал о лете. «Мы, как обычно, поедем в Аспен. А что вы делаете летом, Мел?» «Мы каждый год ездим в Мартас Виньерд. А что там?» Она прищурилась, взявшись рукой за подбородок. «Это похоже на возвращение в детство или игру в Гекльберри Финна. Можно весь день ходить в шортах и босиком, дети все время проводят на пляже. Я люблю это место, я могу расслабиться там, мне ни на кого не надо производить впечатление, не надо встречаться с теми, с кем не хочу. Я могу просто валяться и бездельничать. Мы каждый год уезжаем туда на 2 месяца. «Вы можете так надолго покидать студию?» — он удивился. «Теперь это внесено в мой контракт. Раньше мне полагался месяц, но в последние 3 года у меня 2-месячный отпуск. Неплохо. Возможно, это то, что мне надо».